Дом был как вымороченный. Крыша прохудилась, из обвалившихся печей последнюю залу выдуло, штукатурка, отваливаясь, обнажала грязный войлок. А флигель еще держался, и во флигель убрали мебель красного дерева, мореного дуба, ореховую и грушевую. Она чем-то напоминала черного пойнтера Кадо. Сходство, вероятно, определялось старофранцузским происхождением. Свою прекрасную Патрию де Волан покинул в годину революции, когда громили не только Бастилию и родовые гнезда аристократов, но и аббатство. Да-да, монастыри, аббатства, храмы и часовни, и весь этот погром никто не приписывал масонам из пришлых мерзавцев, а все простодушно полагали, что таково уж всегда неистовство разнузданной черни. Де Воланы, видать, уносили ноги не столь поспешно, чтобы удовольствоваться лишь фамильными драгоценностями, а вывезли и фамильную мебель. Впрочем, Успенскому смутно помнилось, будто Григорий Александрович вроде бы упоминал о мебели из какого-то аббатства. Этот де Волан служил по дипломатическому ведомству. Он был, что называется, хорошо воспитан. Успенского он почитывал и наедине, и вслух, в обществе. Находил, что Успенский знает Россию, но шедевры в свет не выдает, а выдает сырой материал в собственном соусе и только. Да и как личность не представляет ничего примечательного. Напрямик, однако, не высказывался. Не потому только, что мешало хорошее воспитание, а потому что нет-нет, да и прибегал за помощью к Успенскому. В досужий час писал роман. Извиняясь за докучливость, он умучивал Успенского. Тот страдал как от невралгии. Однако отвечал, что Григорий Александрович ничуть ему не в тягость. Напротив, он, Успенский, готов обратиться к такому-то или такому-то издателю. Вот только надо бы дописать то-то и убрать то-то. Де Волан слушался писателя, хотя у писателя-то, по его мнению, отсутствовал божественный огонь. Увы, ничего путного не получалось. То ли, разуверившись в своем таланте, что уже делает честь Де Волану, то ли в поисках другого наставника и посредника, он мало-помалу перестал докучать Успенскому. Теперь де Волан обретался где-то за границей, может статься во Франции, откуда родом была и эта окаменевшая мебель красного дерева, мореного дуба, ореховая и грушевая. Кладбищенское роскошество флигеля не занимало Успенского. Старик же Акимыч, гренадерский, хотя уже и согбенной стати, в изжелто-сивых усах старый воин Акимыч. Господи, сколько Акимычей видывал! Изведут сочную пору жизни во фрунте, остаток изживают один на огородах вместо пугала, другой при станционном буфете, третий мирским подаянием. Грустно. Бобыль Акимыч, надо полагать, был справным солдатом, до ушей не зарос, тонюсеньким, как шильце лезвием, скобрил щетину, одежда латаная, штопанная, пуговицы накрепко. Полковые командирчики, батальонные начальнички и батальонные начальнички, штаб и обер-офицерики. Усольцев не сомневался, что и в Акимыче найдет Успенский собеседник. Потому и не сомневался, что теперь, вне Колмова, сообразил, в чем она, тайна-то обаяния, Глеб Иванович? Нерассудочно литературный интерес к человеку, а едва ли не инстинктивное желание и старание войти в положение. Войти в положение, это же, думал Усольцев, не мое объективирование и не тонкая художническая игра, нет. Тут, наверное, что-то другое, что-то другое. Может быть, такая слитность наблюденного и воображаемого, когда уже одно неразличимо от другого? Ему показалось, что он приблизился к тайне вдохновения. Он потоптался, не решаясь переступить границу. Да, собственно, и не знал, в какую сторону двинуться, а только повторял про себя: «Таинственный процесс! Таинственный процесс!» Дождь набирал силу, нахрапистый ветер сотрясал ставни. Примостившись у камелька, Акимыч и Успенский распределили обязанности. Акимыч вязал чулок, клубок шерсти играл у ног, как котенок. Глеб Иванович кочережкой оправлял поленья и курил.